Знаешь, что такое лингвистическая мета? Это когда человек говорит «эта страна», вместо того, чтобы назвать ее по имени. Или, к примеру, бандюка, захватившего школу, называет борцом за свободу. Натан на своем канале вправляет мозги обывателям, моделирует политические ситуации и общественное мнение. Он маг и гипнотизер. Я не удивлюсь, если узнаю, что деньги к нему текут прямо из преисподней, или что он обращает в золото обыкновенное дерьмо. Только знаешь, Санти, не суйся туда, а то тебе отхлопнут нос вместе с головой.